Глава 11. Химический анализ. Пока Нэнси рассказывала отцу все, что знала о мадам и ее тележке с косметикой, к их разговору присоединился заглянувший к ним Нэт. Слова Нэнси вызвали у него большой интерес. «Эта женщина говорила с французским акцентом?» — внезапно спросил Нэт. «Да. У нее черные волосы и родинка на левой щеке». «Совершенно верно», — согласилась Нэнси. «Но я не думала, что при нашей недавней встрече ты смог так подробно ее разглядеть». «Я и не смог». «Тогда не заставляй нас гадать, где ты ее встречал». «В отеле Рыбацкой бухты. Когда в Кендлтоне мне на глаза попалась та женщина с тележкой, ее лицо показалось мне знакомым. С тех пор я все время пытаюсь вспомнить, где же ее видел». «Нет, наверное, она тебя узнала. Теперь понятно, почему эта дама тут же убежала. А в отеле где ты ее видел?» «Когда я поднимался наверх, она спускалась с третьего этажа и сказала мне, что вы уже уехали. Я не стал говорить ей, что ты только что подала мне знак из окна. Но она, видимо, послала за мной портье. Они не хотели, чтобы я нашел тебя и твоего отца». «Похоже, вы напали на след мошенников из Монкёр», задумчиво произнес мистер Дрю. «Давайте возьмем машину и попробуем найти эту женщину с тележкой». Целый час они ездили по Кендлтону в поисках мадам, но ее уже несколько дней никто не видел. «Нет, наверное, после встречи с нами она уехала из города», — сказала Нэнси. «Может, вернулась в Рыбацкую бухту?» «И ты хочешь это проверить?» — улыбнулся Нэт. «Как насчет того, чтобы нам поужинать там всем вместе?» Мистер Дрю отказался, сказав, что ждет телефонного звонка от младшего помощника из Нью-Йорка. Все трое вернулись в дом миссис Чантри. Пока Нэнси принимала душ и переодевалась, Нэт болтал с Бесс и Джордж. Позже, когда парочка покинула дом, он спросил: «Поедим по дороге или уже доберемся до Рыбацкой бухты?» «Честно говоря, я ужасно проголодалась», — призналась Нэнси. «Уже несколько часов ничего не ела. В 5 милях отсюда есть чудесное место». «Я знаю, о чем ты», — ответил Нэт. «У них хорошая музыка и можно потанцевать. Туда мы и отправимся». Когда они закончили ужинать, было уже около 9 часов. Неду с Нэнси не хотелось покидать это приятное местечко, но в конце концов они все же добрались до Рыбацкой бухты и припарковались возле старой гостиницы. «Только не вздумай снова ссориться с портье», — подразнила Нэнси своего друга, когда они вошли внутрь. Однако беседа с мистером Слокумом началась не очень удачно. Когда Нэт спросил, не останавливалась ли в отеле женщина, по описанию похожая на мадам, портье не выказал желания общаться. «Не знаю, о ком вы говорите», — бросил он. «И к тому же мне нет до этого никакого дела. Оставьте вы меня уже в покое». «Вообще-то, вам следовало бы знать, какие люди останавливаются у вас в отеле», — сказал Нэт. «Вы бы лучше последили за своим языком», — воскликнул портье. Нэт ощетинился, но Нэнси его остановила. «Так мы ничего не добьемся. Пойдем». «Слокум знает больше, чем говорит», — сказал Нэт, когда они отошли от стойки. Нэнси заверила его, что знает другой способ раздобыть информацию, и молодые люди покинули отель. Она позвонила отцу из соседнего телефона-автомата и рассказала ему о странном поведении Слокума. «А как насчет того, чтобы установить за отелем наблюдение?» «Хорошая мысль», — согласился мистер Дрю. «Вообще-то, поскольку мы не знаем имени этой женщины, это единственный способ ее найти. Я все устрою». Нэнси не слишком надеялась, что этот план сработает. На обратном пути в Кендлтон она сказала Неду, что если мошенники из Монкёры впрямь превратили гостиницу Рыбацкой бухты в свою штаб-квартиру, то к этому времени наверняка уже съехали. «А вдруг мадам теперь торгует своей косметикой в других небольших городках?» — предположил Нед. «Вполне возможно. Я хочу провести небольшое расследование». «Тогда я прямо сейчас назначаю тебе свидание, чтобы помочь в твоих поисках». Нэнси засмеялась. «Но я хочу начать сразу же после завтрака». «Меня это вполне устраивает», — ответил Нэт. «Вижу, тебя ничем не напугаешь», — усмехнулась Нэнси. «Ну хорошо, Завтра в 9:30. Сначала мы зайдем в церковь, а затем поищем Амоса Хендрика. Он должен объяснить, почему уплыл от нас на лодке». На следующее утро Нед явился в условленное время, и они отправились в путь. После церковной службы ребята прошлись по пунктам проката лодок и пансионам, чтобы расспросить о мистере Хендрике, но все безуспешно. Затем в поисках мадам стали объезжать один курорт за другим, но женщина как в воду канула. «По крайней мере, мы идем по ее следу», — сказала Нэнси, стараясь не впадать в уныние. Она остановилась перед витриной аптеки, где на видном месте красовались косметика и духи Монкёр. «Здесь открыто», — сказала Нэнси. «Нужно предупредить аптекаря, чтобы он больше не покупал эту продукцию. Этот товар может отличаться от того, что продает мадам», — предположил Нэд. «Не исключено, что она просто разбавляет хорошие духи, чтобы получить побольше прибыли». «Об этом я как-то не подумала. Давай я что-нибудь куплю и попрошу провести химический анализ». «Хорошая мысль», — ответил Нэд. «Недалеко от Кендлтона живет один мой друг по колледжу, который с легкостью сделает такой анализ. И мы можем не сомневаться в его точности». Нэнси купила губную помаду, пудру и небольшой флакончик духов. В тот же день Нэд отвез все это своему другу Джону Сандеру, который жил в нескольких милях от побережья. Всего 2 года назад, окончив колледж Эмерсон, в котором сейчас учился Нэд, молодой человек уже стал известным химиком. «Джон обещал все сделать к завтрашнему вечеру», — сказал Нэд, вернувшись к Нэнси. «Я предложил ему завести результаты в Кендлтон. Он собирается взять с собой Билла Малькольма. Помнишь его? Тогда мы все сможем отправиться на танцы в яхт-клуб. Идет?» «Звучит здорово», — улыбнулась Нэнси. «Уверена, что Бесс и Джордж тоже будут не против». Узнав о таких планах, кузины очень обрадовались. Они знали Билла, который несколько раз ходил с Джордж на вечеринке в Риверхайтсе. «С такой лодыжкой не потанцуешь», — сказала Джордж. «Но Биллу все равно больше нравится болтать, чем танцевать. Так что мы отлично проведем время». На следующий вечер девушки едва закончили собираться, как прибыли их спутники. Нэнси первой сбежала вниз поприветствовать ребят. Они разговаривали с мистером Дрю. Нэд представил Джона, который оказался очень приятным молодым человеком. «Ты привез результаты анализа?» — спросила его Нэнси. «Я могу и так сказать о них в 2 словах», — ответил химик. «Образец духов состоит в основном из воды». «Так я и думала», — воскликнула Нэнси. «Пудра для лица из мела, из обычного школьного мела, смешанного с незначительным количеством рисовой муки для придания нужной текстуры. А вот в помаде содержится дешевое вещество, которое действительно опасно для кожи». «Нужно предупредить аптекаря, который продает эту косметику», — заявила Нэнси. «Я позвоню ему завтра утром». Вздохнув, она добавила. «Подождите. Вот узнает об этом бедняжка Бесс. Она купила целый флакон этих духов». В этот момент к ним спустилась Бесс. Ей было нелегко принять эту правду и стыдно, что она не послушалась подруг. «Интересно, что там за духи?» — сказал мистер Дрю. «Бесс, ты не могла бы принести свой флакон?» Девушка поспешила в комнату и вернулась с духами. Когда она откупорила пузырек, воздух наполнился странным неприятным ароматом. «Чем дольше стоит эта гадость, тем хуже становится», — заявила Джордж. «Хм, как интересно», — начал было адвокат, но тут же опустился в кресло и уставился в пространство. Нэнси бросилась к нему. «Папа!» «Я в порядке, милая», — проговорил ее отец. «Просто эти духи...» «Закрой пузырек», — велела кузине Джордж. «Нет, нет, в этом нет необходимости», — сказал адвокат. «Запах меня не беспокоит, но он напоминает мне о чем-то неприятном». «В каком смысле, пап?» — спросила Нэнси. Мистер Дрю на какое-то время задумался, потом вдруг щелкнул пальцами. «Есть! Вспомнил!» — взволнованно выпалил он. «Женщина в такси! У нее были точно такие же духи!»